Часть первая. Солнечные ночи. Глава первая. Волшебный колобок. Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки. В некотором царстве, в некотором государстве жить людям стало плохо, и они стали разбегаться в разные стороны. Меня тоже потянуло куда-то, и я сказал старушке: «Бабушка, испеки ты мне волшебный колобок, пусть он уведет меня в леса дремучие, за синие моря, за океаны». Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, набрала муки, пригоршни с две, и сделала веселый колобок. Он полежал, полежал, да вдруг и покатился с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из теней через крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше, дальше. Я за колобком, куда приведет? Промелькнули реки, моря, океаны, леса, города, люди. И опять пришел на старое место. Но у меня остались записки и воспоминания. Колобок покатился, я за ним. И вот... Мой веселый вожатый остановился у большого камня на высоком берегу Двинской дельты. Отсюда дороги идут в разные стороны. Я сел на камень и стал думать, куда мне идти. Направо, налево, прямо. На берегу передо мной плачет последняя березонька. Дальше я знаю Белое море, еще дальше Ледовитый океан. Позади меня синяя тундра, этот город. Узкая полоска домов между тундрой и морем — совсем тот сказочный камень, на котором написана судьба путника. Куда идти мне? Можно бы устроиться на одной из парусных шхун и испытать всю морскую жизнь северных людей. Это интересно, увлекательно, но вот налево по берегу Белого моря лес. Если идти по краю лесов, то можно, обогнув все море, добраться до Лапландии, а там совсем первобытные лесные места, страна волшебников, чародеев. В ту же сторону, к Соловецким островам, направляются и странники. Куда же идти? Налево со странниками в лес или направо с моряками в океан? Я присматриваюсь к людям на оживленной Архангельской набережной, любуюсь загорелыми выразительными лицами моряков, и тут же возле замечаю смиренные фигуры соловецких богомольцев. Если я пойду за ними, думаю я, налево, то приду не на север, за полярный круг, а в родную деревеньку в черноземной России. Я приду в ее самую глубину, и вперед знаю, чем это кончится. Я увижу черную икону с красным огоньком, на которую молятся наши крестьяне. На этой таинственной и страшной иконе нет лика. Кажется, стоит показаться на ней хоть каким-нибудь очертанием, как исчезнет обаяние, исчезнет вся притягательная сила. Но лик не показывается, и все идут туда, покорные, к этому черному сердцу России. Почему это кажется мне, что на этой иконе написан не Бог Сын, милосердный и всепрощающий, но Бог Отец, беспощадно посылающий грешников в адский огонь? Может быть, потому так, что кроткий огонек лампады на черной безликой иконе всегда отражается красным, беспокойным, зловещим пламенем. Вот что значит идти налево. Но там лес, и, быть может, потому так тянет туда мой волшебный колобок. Отчего это северные моряки так не похожи на наших пахарей? Оттого ли, что разделенная на мелкие кусочки земля так принижает человека, а неделимое море облагораживает душу, не дробит ее на мелочи? А может быть потому, что северный народ не знал рабства, что и религии его, большинство их раскольники, не такая, как у нас, за нее они здесь много боролись, даже сжигали себя на кострах? Направо или налево, не могу я решить. Вижу, идет мимо меня старичок. Попытаю его. Здравствуй, дедушка. Старик останавливается, удивляется мне, не похожему ни на странника, ни на барина чиновника, ни на моряка. Куда ты идешь? Иду, дедушка, везде, куда путь лежит, куда птица летит. Сам не ведаю, иду, куда глаза глядят. Смеется старик, отвечает в тон. Дела пытаешь или от дела лытаешь? Попадется дело, рад делу, но только вернее от дела лытаю. Ишь ты какой! Бормочет он, усаживается рядом на камень. Дела да случаи всех примучили. Вот и разбегается народ. Укажи, говорю я мне, дедушка, где еще сохранилась Древняя Русь, где не перевелись бабушки-задворинки, Кощей бессмертный и Марьи Моревны, где еще воспеваются славные, могучие богатыри. Поезжай в Дураково, отвечает старик, нет глуши места по всей нашей губернии. Шустрый дед, подумал я, собираясь ему ответить так, чтобы вышло смешно и не обидно. Но тут, к изумлению, нашел на своей карманной карте на летнем западном берегу Белого моря, как раз против Соловецких островов, деревню Дураково. «В самом деле, — воскликнул я, — вот Дураково!» «Ты думал, я шучу?» Дураково есть у нас самое глухое и самое глупое место. По-старому и похоже на Архангельскую губернию, а по-новому не похоже. Вишь, народ у нас какой бойкий!» Он указал рукой вниз на оживленную толпу моряков. «Народ промышленный, крепкий, живой, а на летнем берегу сидят в бедности, как тюлени, потому проезда туда нет. С одной стороны Унская губа, с другой Онежская. Дураково мне почему-то понравилось. Я даже обиделся, что старик назвал деревню глупой. Она так называется, конечно, потому что в ней Иванушки-дурачки живут. А только ничего не понимающий человек назовет Иванушку глупым. Так думал я и спросил старика, нельзя ли мне из Дуракова на лодке переехать по морю на Святые острова? «Перевезут», — ответил он мне. «Это старинный путь богомольцев в Соловецкий монастырь». До сих пор я знал только два пути на Святые острова, через Архангельск по морю и через Повенец Суму. А пути пешком по краю моря и на лодке по морю я не знал. Я подумал о лесных тропинках, протоптанных странниками, о ручьях, где можно поймать рыбу и тут же сварить ее в котелке, об охоте на разных незнакомых мне морских птиц и зверей. Но как же туда перебраться? Теперь трудно, богомольцев мало. Но подожди, кажется, здесь есть дураковцы, они расскажут. Если здесь есть, я их к тебе пришлю. Счастливый путь! Через минуту вместо старика пришел молодой человек с ружьем и с котомкой. Он заговорил не ртом, казалось мне, а глазами. Такие они у него были ясные и простые. «Барин, раздели наше море!» — были его первые слова. Я изумился.